Сараха. Десятый век. Если истина уже проявлена, то какой толк в медитации? Если же она скрыта, искать ее значит измерять мрак. Мантры и тантры, медитация и концентрация — все это источник самообмана. Не засоряй концентрацией мысль, чистую по своей природе, а пребывай в блаженстве самого себя и прекрати эти мучения. Все, что ты видишь, есть это. Впереди, позади, со всех десяти сторон. Пусть учитель сегодня же положит конец твоим заблуждениям. Природа небес изначально чиста, но от всматривания и разглядывания взгляд застилается туманом.